платье, нижнее белье разбросаны по полу. Играет шум пол, и мы не спим всю ночь. Распахни шелковые шторы, ну так по приколу. Мы дурные мысли прогонимся прочь. Ты манишь, как плод порочный, яблоко Эдема. Я готов кушать его за разом раз. Хорошо, что ты не создаешь таких проблем, и связь с тобой не будет так опасна. Ночь прекрасна, луна светит балкон, белый луч выхватит твой образ из окна. Морфей свалит от нас, отвесив поклон, а я тебе пообещаю, что ты не будешь одна. На небеса со дна или с небес на дно, мы прыгаем с края обрыва, после снова вверх разрываем нити. Жизнь веретено, покидаем социум, двое против всех. Dans le lit, à peine froissé, j'étire ma solitude jusqu'au premier café. Pas de mots sur la table, pas de fleurs, de soleil, ni de gestes agréables pour me réconforter. On se croyait. Платье, нижнее белье разбросано по полу. Шипит магнитофон, видно пленку. И даже в такие моменты я не могу быть зол. В такие моменты мой боец внутри отвоевал. Ты не любишь скандалы, но бьется фарфор, будто капли дождя разлетится по сторонам. Я обниму тебя, и мы закончим спор. Соседи поймут, что мы помирились по стонам. Мурашки по коже, да дрожжи люблю. Шипит магнитофон в прихожей змеей. Сопротивление моих крепостей стремится. Когда они снова столкнутся с тобой. Плевать на социум, ты мое солнце. Среди крыш домов мы снова одни в унисон с твоим. Мое сердце бьется, и вот опять утро на балконе. Мы встретим одни. Le soleil, ni de gestes agréables.